Письмо Христово. Слова Христа, Учителя Благого, сокрыты у нас в сердечной глубине. И ты, и я, мы все письмо Христово, его читают люди на земле. Большая книга наша, жизнь земная, и ветер дней страницы шевелит. На тех страницах вопли и страдания, и радость светлая, как луч горит. Там жар сердец, труды и стремления наших, молитвы тихие и стон души. О жизни нашей те страницы скажут, живые, говорящие они. Читают люди жадно нашу книгу, они увидят Господа хотят. А хорошо ли письмо Христово видно? И может ли прочесть, что хочет, что нужно взгляд? Большая книга наша, жизнь земная, и ветер дней страницы шевелит. О жизни нашей те страницы скажут, живые, говорящие они. Христос писал письмо своей любовью, своей смертью, кровью своей. О, если б наша жизнь была такою, чтоб не стерся почерк дорогой, то почерк правды и глубокой веры, терпения и негаснущей любви. Пусть эти чувства, пусть нас не померкнут, чтоб люди узнавать Христа могли. И ты, и я, мы все письмо Христово, его читают люди на земле. Аминь.